Глава 26. Контракт C-32-558-412 «Ликвидировать угрозу». Цель – ликвидировать наемное подразделение категории D «Превозмогатели». Уничтожить все имущество подразделения и весь личный состав. Награда – 1 миллиард кредитов. Заказчик – Вселенная 13. Угроза репутации отсутствует. Юридическая ответственность – заказчик. Требования к исполнителю отсутствуют. Статус «не начата». Исполнитель отсутствует. Но это только контракт, который доступен в центре наемников. Есть еще прямые контракты в государственное образование. Аста несколько напряженно сидела в кресле в капитанской каюте первого среди равных. Она переживала, и небезосновательно, что я захочу причинить ей некоторую физическую боль. И поэтому наша встреча происходила на ее корабле вдали от Дыни и моего флота. Но мне это нужно было больше, чем ей, поэтому я согласился и прилетел на Крылатычи с Алексом и Овцой. Последняя не оставила мне выбора, просто молча зайдя вслед за Алексом на борт. «Да охренеть! Миллиард!» Алекс выглядел прифигевшим. «Да, Митас, я знала, что тебе понравится. Ты всегда был падок на цифры». Командир бульдогов без улыбки смотрела на нас оценивающим взглядом. «Иди в жопу, сучка!» Алексона явно не нравилось, и я даже догадывался, почему. «Ха-ха-ха, а ты совсем не изменился». Смех ее был наигранным, глаза не улыбались от слова «вообще». «И сколько у нас времени?» — попытался я осмыслить ситуацию. «Я слышала, что топ-подразделения уже заинтересовались. Ярд, он всегда Ярд», — пожала плечами Аста. «И что тебе надо? Зачем ты здесь?» — поинтересовался я. Она откинулась на спинку кресла, знакомым жестом собрала рыжие волосы в хвост и быстро закрепила резинкой. Такой знакомый жест. «Потому что ты меня об этом попросил». «Я?» «Именно ты, Данкен». «Меня зовут Илай», — твердо ответил я. «Да неужели?» Она первый раз искренне улыбнулась. «Что с нами произошло?» «Ну вот ты сам себе все и расскажешь». Она, продолжая улыбаться, вставила инфокристалл в слот приемника. Включилось изображение. На меня смотрел я, Данкен, заместитель командира, военный лидер наемного подразделения категории класса А «Бульдоги», номер в рейтинге 1, штатный состав 15 миллионов индивидуумов ровно. Лучший из лучших в обитаемом космосе. Да-да, я это все уже помню. Светлые, коротко подстриженные волосы, голубые глаза смотрят с легким прищуром, рот улыбается самым краешком, пренебрежительно и надменно. «А ты красавчик, вот только лицо у тебя злое». Овца подошла сзади. С лица Асты сошла улыбка. «Ты ее пялишь, что ли?» «Что?» — удивился я. «Ну, ты ее». Она указала пальцем на овечку. «Пялишь, дрючишь, трахаешь. Какие еще эпитеты привести?» «А какое, блядь, тебе...» — начал я, но овечка меня прервала. «Да? А у тебя с этим есть какие-то проблемы?» Аста смерила ее презрительным взглядом с ног до головы, особенно задержавшись на новом, свежеокрашенном розовеньком молоте. «Да, нет у меня никаких проблем. Бери, пользуйся, мне уже не надо». Я скептически поднял бровь, улыбнувшись. Она заметила это, немного смутилась. «А у тебя поменялись вкусы, Данкен. Раньше ты любил женщин постарше и менее инфантильных. Розовые цатки? Серьезно?» Я от души рассмеялся. «Если бы ты знала все, ты бы удивилась, насколько я последовательный своей любви к женщинам постарше. А насчет инфантильности тут совсем мимо. Пусть тебя не смущает эта розовая цацка. Поверь, она умеет ей пользоваться получше нас обоих». Аста фыркнула. «Илай прав», — кмыкнул Алекс. «Держу пари. В случае необходимости она проломит твою тупую рыжую башку секунд... Да за 5, думаю». Аста фыркнула еще раз. «Так, хорош длиной писек мериться. Точнее, глубиной... Ну, вы поняли. Включай уже свою шарманку». Я кивнул на висящее в воздухе мое голографическое изображение. Блондинистый здоровяк отмер и улыбнулся. «Ну, здравствуй, дорогой. Как бы тебя сейчас ни звали, но ты — это я. Так было, так есть и так будет, чтобы ты там себе не думал». Это был длинный монолог. «Данкен...» Я упорно не мог соотнести этого самоуверенного барана с самим собой, рассказал мне краткую историю. Свою и бульдогов. Они были тесно связаны, эти истории. Его история была вполне себе каноничной и могла издаваться под названием «История успеха» или «Как пацан к успеху пришел». Вполне бы себе продавалось, я уверен. Он помнил себя с уже взрослого возраста. Видимо, была еще какая-то жизнь до этого, но тут уж пробел. После очередного перерождения, почти 700 лет назад, он, отработав 5 лет положенного срока на вытащившую его из небытия корпорацию, подался в наемники. Сотни лет он тренировался и умирал, обрастая связями, знакомствами и опытом. Так он встретил бульдога, амбициозного наемника, заместителя командира небольшого наемного подразделения, откуда он собирался уходить из-за непримиримых разногласий с руководством. «Ну, это нормально. В той среде это часто бывает. Он как раз создал новое подразделение «Бульдоги». И Данкен пошел к нему делать карьеру. За почти 300 лет они уверенно приближались к топ-100 среди наемных подразделений обитаемого космоса. Останавливаться «Бульдоги» не собирались и постоянно искали что-то новое. Ведь на вершину мало того, что нужно добраться. Так ведь на ней нужно будет еще удержаться. И нужно постоянно бежать вперед, чтобы не упасть назад. Эти лозунги не мои, если что, это Данкен мне впарил, мотиватор хкеров. И вот тут мы подошли к самому интересному. Бульдоги во время очередной операции «Найти и уничтожить» преследовали контрабандистов до одной удаленной системы, которая, как оказалось, была мертвым миром. Любопытство было основным пороком руководящей верхушки бульдогов, поэтому на мертвую планету была отправлена поисковая группа. В общем, на планете нашлось какое-то оборудование, и Кулибин подразделение определил его как дополнительный функционал, расширяющий рамки сознания. За результат он поручиться не мог, оценивая вероятность успеха как 50 на 50. Либо получится, либо нет. Бульдог оказался перед интересным выбором. В случае успеха он получал, как ему казалось, некого универсального солдата, который будет полезен подразделению, в случае неудачи сознание могло быть утрачено безвозвратно. Человек должен быть в одно и то же время нужным, а с другой стороны, чтобы и потерять его было не жалко. И такой человек у него был, Митас, на тот момент молодой спецназовец подразделения. В этот момент я посмотрел на напряженного Алекса. Надо же, он и тогда был ходячий попоболью. Как-то тот Митас нехило накосячил в очередной раз и полностью подходил под критерии для испытуемого. Вот только Митас, он же Алекс, был категорически против этого эксперимента, и Данкен за него вписался. Он сам на тот момент был командиром этого самого спецназа. Такой же молодой и дико растущий. 400-летний молодой, Митас был его лучшим другом, и у него также были на него определенные планы. А еще была Аста, любовница Данкена, сделавшая стремительную карьеру и не только благодаря постели. Она была очень эффективным бойцом и умным человеком, но не очень порядочным, но то такое. Дойдя до определенной ступени, она поняла, что расти дальше она будет быстрее с главным самцом, и ушла к бульдогу. Данкен здорово повздорил из-за этого с командиром. Наговорил много лишнего, и потому, когда поставил ультиматум, «Не трогай Митаса или экспериментируй над обоями», бульдог после недолгого размышления решил в качестве подобных крыс использовать обоих дурачков. Это было глупо. Но, тем не менее, все получилось, и так у них появились симбиоты. После успешной операции бульдог подсадил себе оставшегося. Боевая эффективность подразделения резко выросла. Если Данкен и Митас стали просто гораздо более эффективны как бойцы, в результате чего Данкен и стал заместителем командира, оставив на своем предыдущем месте друга, то бульдогу попалась имба. Симбиот-пророк, способный предсказывать будущие события. Он видел вперед на разный срок, и предсказания не всегда были истолкованы правильно, но это был супершанс для подразделения, и они им воспользовались по полной. Менее чем за 4 десятка лет они стали топ-1. Все хотели вступить в самое успешное подразделение последнего тысячелетия. Они не ведали поражений и купались в славе и деньгах. Казалось бы, что может пойти не так? Но херня случается. Алекс умер на очередной миссии, и после его воскрешения к ним прилетели ангелы. И как они поняли уже потом, каким-то образом просканировали всех, а Алекса еще во время воскрешения, но были не до конца уверены, удостоверившись в наличии симбиотов, про которых Вселенная 13, оказывается, знала, ангелы предложили Бульдогу, Митасу и Данкену немедленно явиться на ближайшую информационную станцию для выяснения, так сказать. Иначе система пообещала различные анальные кары для них лично и для всего подразделения в целом. Бульдог решил не торопиться и немного подождать, чтобы посмотреть, что будет. Когда появился открытый контракт на их подразделение, он думал, что выкрутится все-таки топ-1, а не это вот все. Наемники, оказавшиеся такими глупыми или жадными, чтобы попытаться рискнуть, были уничтожены. Система подняла награду. Появились еще желающие. Они тоже полегли. Цена была поднята еще раз. Подключились государственные образования. Бульдоги начали сдуваться, терять технику и корабли. Люди начали покидать проклятое подразделение. Дело запахло керосином. Про Бульдога можно было сказать много плохого, но свое подразделение и преданных ему людей он уважал и берег. Поэтому, посоветовавшись со своим симбиотом, он решил все-таки посетить инфостанцию. Он улетел один, оставив Данкена за старшего, и не вернулся. Цена за голову Данкена и Митаса сразу взлетела до небес, и наступил настоящий ад. Так или иначе, было потеряно более 90% людей и кораблей. Руководство судорожно искало решение, но не нашло ничего умнее, чем выйти из подразделения, оставив Асту за старшую и с несколькими верными людьми свалить на окраину обитаемого космоса, перед этим сделав эту запись. Больше Аста нас не видела. «Если ты сейчас смотришь эту запись, значит, у нас получилось. И нет, не смотри сейчас на Асту, она не в курсе, что именно. Пусть это будет моим маленьким секретом. Если все удалось именно так, как мы хотели, то рано или поздно ты сам все узнаешь. И да, найди Митаса. Это твой единственный преданный и верный друг. Аста. Она просто делала то, что делала. И делала хорошо. Кстати, если Бульдог так и не нашелся, рекомендую снова замутить с ней. Поверь мне, в постели она ураган. Просто держи заряженный пистолет в тумбочке у кровати на всякий случай. Хе-хе. Удачи, брат». «Бульдог нашелся?» — спросил я после недолгого молчания, когда запись завершилась. «Нет», — покачала она головой. И тут же хитро улыбнулась. «А что, хочешь последовать своему совету и снова со мной замутить? Я готова это обдумать». Овца зашипела, как рассерженная кошка. Походу, у нее даже волосы приподнялись. «Нет, спасибо. Может, в следующей жизни?» «Я подожду». Она продолжала улыбаться. Пальцы овечки на древке молота побелели от напряжения. «Сколько времени прошло с нашего, точнее, их исчезновения?» 256 лет». «Ну охренеть вообще!» — выругался Алекс. «Да и я сам впечатлился. 256, мать их, лет! 27 на Земле, а остальное время прятался на экране, болтался в буфере. До или после? Вопросы, вопросы». «Ты-то как справилась?» — спросил ее Асты. «Как видишь», — развела она руками. «После вашего исчезновения я слетала к ангелам, и они закрыли все контракты. И я начала разбираться со всей жопой, что вы мне оставили. До сих пор разбираюсь, как видишь». Я молча на нее смотрел. Она тоже молчала, но вдруг вскочила на ноги. «И подразделение я тебе не отдам. Оно мое, слышишь? Мое!» «Эй-эй!» — я успокаивающе поднял руки. «Странная реакция. Да не нужны мне бульдоги. Я вон сам, как видишь, нормально справляюсь». Я ткнул в экран, где вдалеке, в лучах солнца, висел мой маленький, но очень гордый флот. Аста пристально посмотрела на меня и сразу как-то сдулась. «Извини», — прошептала она, опять присев. «Я все эти годы ждала, когда ты или Бульдог вернетесь и отберете подразделение». «Ты поэтому меня пристрелила на разящем?» — рассмеялся я. «Ну да, но вообще-то я думала, что ты — это Бульдог», — смутилась она. «Чё это?» — удивился я. «Ну ты никогда не называл меня любимой». Шипение за моей спиной напомнило об овечке. но это было какое-то удовлетворенное шипение. «А? Да? Ну ладно. Вернемся к нашим баранам». Я попытался побыстрее съехать со скользкой темы. «Что собираешься делать?» «Возьмешь контракт?» — ухмыльнулся Алекс. Аста странно посмотрела на него и покачала головой. «Ну, свое обещание тебе, Данкану, я исполнила. А что касается контракта, надеюсь, вы как-нибудь выкрутитесь. Как всегда». «Обязательно выкрутимся», — кивнул я. «Ну что, будем прощаться?» «У меня для вас есть еще один подарок». Она выложила на стол два инфокристалла. «Что это?» — тут же влез Алекс. «Вся генетическая инфа по вашим настоящим телам». «Но как настоящим? Сильно модифицированным, но тем не менее». Я смотрел на эти кристаллы, но брать не торопился. Алекс также, даже немного отстранился. «Да как-то я не отождествляю себя с этим мертвым марийцем из голограммы». «Поддерживаю», — буркнул Алекс. Всех удивила овца. Она протянула руку и сгребла носителя информации со стола. «Эй, тебе-то они зачем?» — удивился я. Алекс согласно кивнул. «Ты дурак?» — осведомилась блондинка. «Нет, а что?» Я, наконец, научился отвечать на этот проклятый вопрос отрицательно. «Данкен и Митас почти 40 лет существовали со своими симбионтами. У них были финансы, возможности. Я уверена, что эти тела — лучшее, что может быть для вашего правильного взаимодействия». Я открыл рот. «А она правда не так глупа, как кажется», — удивленно отметила Аста. «И она права, вы постоянно вносили модификации, пока не добились лучшего результата». «Ненавижу мужиков-блондинов», — пробормотал я. «Перекрасим», — заржал Алекс. «Ну ладно», — я громко хлопнул в ладоши. «В гостях хорошо, а дома кормят. Погнали мы, пожалуй». Мы встали, направились к выходу. «Дан, Элай», — окликнула меня Аста почти около самого выхода. «Да», — я остановился и оглянулся. «Береги себя. И если ты позовешь, я приду. С бульдогами». «Договорились». Мы вышли и направились к ангару. «Придет она, а? Хером по лбу. Слышь, дружище!» — буркнул про себя Алекс. Затем, быстро оглянувшись по сторонам, шепнул. «А первого когда отжимать будем? Это ж наш корабль был. Я тут каждый закоулок помнил. Аста с бульдогом на флагмане шаркались, который мы просрали. «Тебе бы только отжимать!» — улыбнулся. «А по сути вопроса?» — не успокаивался друг. «Всему свое время!» — продолжал улыбаться я. «В смысле, отожмем?» «Вот ведь прилип, как банный лист до жопы!» Я остановился и положил руку ему на плечо. «Отожмем, друг мой, обязательно отожмем!» — Алекс улыбнулся. «Это хорошо!» Приглушенный свет, чистое и мягкое постельное белье, и я на нем полностью голый и с бокалом коктейля в руках. Ну ладно, с железной кружкой, с разбавленным спиртом, но технически это же коктейль. Дверь душевой открылась, оттуда вышла моя принцесса. Великолепно обнаженное тело было покрыто капельками не до конца вытертой воды. Влажные волосы волнами падали на белые плечи, роскошная грудь вздымалась в предвкушении. Я судорожно глотнул и закашлялся, перестаравшись. Она улыбнулась и уселась на край кровати. «Я чувствую себя прыщавым юнцом и почему-то нервничаю», — выдавил из себя я. И, конечно же, ляпнул. «А ты точно девственница?» «А если нет, опять сбежишь? Типа падшая женщина и все такое?» «Да она надо мной издевалась». Я поерзал и глотнул еще раз. «Блин, надо было спирта меньше лить». «Да я не в этом смысле, просто необычно». «В этой жизни, да», — подмигнула мне Вичка. «Но я вспомнила пару приемов из прошлой жизни, так что скучно не будет». Она положила руки мне на лодыжки и постепенно начала сдвигать их все выше и выше. Вот ее лицо оказалось точно над моим эрогированным хозяйством. Она в последний раз кинула на меня озорной взгляд своих зеленых глаз и... Истошно заорала сирена. «Внимание! Боевая тревога! В систему зашел боевой флот наемного подразделения класса А «Экстерминатус». Внимание! Боевая тревога!» Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.